Глава 24. «Не торопись, Эритеец!» – придержал Лжейорсена, грубо схватив того за плечо рыжий капитан Мак. «Иди рядом со мной!» Кажется, хмель начинал из шройтенцев понемногу выходить. Свежевыпитым от них еще несло, но лица, освещаемые с копотью горящими факелами, стали сосредоточенными и серьезными. А ведь как хорошо отдыхали! Чтобы не дышать перегаром, потом и копотью, Вика пошла впереди колонны, не особо прислушиваясь к разговорам идущих позади нее наемников. Что интересного могут сказать будущие пленники и предметы выкупа? Только сейчас попаданке пришло в голову, что будь она умной хозяйкой Ордена Науки, Магии и Меча, а не самолюбующейся расслабившейся ослицей, то оговорила бы заранее с Вордом свою долю от призовых денег. Как это часто с Викой случалось, не успела она еще толком начать себя ругать и заняться самобичеванием, так почти моментально нашла причины для своего оправдания. Кто там писал, что финансовые хвосты можно найти в любом деле, она не помнила, однако раз Орден Тени публично занимает позицию невмешательства по воинам владителей, то будет очень грустно, если достоянием гласности станет факт получения ее организации денег за выкуп наемников. Сразу же возникнет вопрос, с какой стати? Так что нет, решила Вика. Хорошо, что она не додумалась хомячить на этом деле. И второе. У попаданки появилась мысль, как взять плату за свою весьма достойную работу по спасению Нола Тора. Реализацию этой задумки она проведет в ближайшее же время, прямо сегодня. «Ты куда нас ведешь, Йорсен?» – спросил весьма встревоженный командир сотни наемников. «В замок, конечно, уважаемый», – усмехнулся Эритеец. «Под землей расстояния кажутся намного больше. Я сам, когда к вам шел, думал, 10 лиг прошагал, а оказалось...» «Иди, не стой!» – офицера разозлила усмешка Лжейорсена. «Скажешь, как будем подходить?» «Так все уже почти, полсотни шагов осталось». После слов проводника послышался уходящий вглубь тоннеля звук извлекаемых мечей, взводимых арбалетов и перемещение небольших круглых щитов со спин на руки. Дальновидением Вика определила примерную численность забравшихся в ловушку шройтенцев. Пересчитывать по головам, разумеется, ей было не с руки, но то, что их в тоннеле больше 400, попаданка могла утверждать уверенно. Эритеец Кас, ее доблестный сусанин, как только его миссия стала близка к завершению, напрягся так, что будь наемники хоть чуть-чуть более внимательны, он бы спалился синим пламенем. «Вон дверь», – сказал Кас охрипшим от волнения голосом. Для него наступал момент истины. «Я ее не запер на замок». Едва произнеся эти слова, Лжейорсен вдруг сорвался с места и побежал к выходу. Вполне возможно, что он мог бы убежать и без помощи Вики, настолько неожиданным оказался его рывок. Но попаданка все же подстраховала, подставив подножку гнусавому десятнику, первым среагировавшему на бегство Каза. «Стой! Куда?» – крикнул капитан Мак и попытался создать конструкт какого-то заклинания. Только Вика и этого не дала сделать, толкнув ему в спину невысокого худощавого арбалетчика. В тот момент, когда шройтенцы упали на землю, послышался шум обвала. Звук не был сильно громким. Все же заклинание – это не взрыв фугаса, но то, что для наемников произошло нечто страшное, в голове колонны услышали и поняли все. Крики шройтенцев, раздавленных толщей земли, не успели раздаться, были сразу же заглушены, а вот вопли страха и ярости тех, кто уцелел, усиленные эхом тоннеля, могли вызвать второй уже не магический обвал. На какой-то миг попаданке даже показалось, что так и произойдет. Но нет, конечно, своды выдержали. Обеспечив успешное бегство Каза, тот уже скрылся за дубовой дверью, Вика прыжком переместилась за спины воинов гарнизонной сотни капитана Лодвера, собравшихся на верхнем ярусе замкового подземелья. Здесь она убедилась, что любая попытка прорыва запертых в ловушке шройтенцев полностью обречена на провал. Кузнецы крепости успели сковать и вмонтировать в стены на вершине лестницы решетку с толстенными прутьями из магически укрепленного железа, которую сразу же опустили и застопорили, как только героический эритеец добежал до своих товарищей. За решеткой была выстроена полукруглая баррикада из бочек, которая надежно прикрывала солдат гарнизона, занявших позицию с арбалетами в руках. Тут же находились три мага. Никтиса среди них, естественно, Вика не заметила. Тот сейчас должен был находиться где-то наверху с полностью истраченным магическим резервом. Но дело свое он сделал отлично. «Кас, молодчина, дай тебя обнять! Со мной-то не поздороваешься, что ли?» Эритеец принимал заслуженные похвалы как от командиров, так и от своих товарищей. Кас улыбался, но было видно, как его нешуточно пробрали пережитые волнения. Большой кубок вина, поданный ему одним из товарищей, он взял подрагивающими руками. Вика, порадовавшись за благополучное возвращение лже-Йорсена, не без труда протиснулась мимо бойцов гарнизона и, оказавшись во дворе крепости, зашла за сток сена, куда не достигал свет горевших масляных ламп. Там и вышла из скрыта. «Комендант занят, Вика, к нему нельзя», – остановил ее караульный. «Он там с магом Никтисом и капитаном егерей. Тебе чего не спится? Шум услышала. Извини, но не пущу». Несмотря на слова предостережения, боец ей улыбался. Попаданка не помнила его имени, но этот караульный был одним из тех, с кем она наспор забиралась в старый арсенал. «Мне можно, честное слово?» Вика дружески толкнула его в плечо. «Отойди, дружище». Чем бы закончилось их препирательство, неизвестно, но тут внутри здания послышались громкие голоса, и через распахнувшиеся двери вышли в весьма приподнятом настроении Ворд с Никтисом, а следом за ними появились и офицеры егерей, капитан Улак с обоими своими лейтенантами, заместителем и магиней. Только полковник знал о причастности Вики к организации ловушки для шройтенцев и об ее непосредственном участии в устроенной провокации, но он умно посчитал нужным публично кратко пояснить случившееся. «Если у тебя или уважаемой Эрны есть желание, то можете поприсутствовать при переговорах с нашими непрошенными гостями», – предложил Ворд. «Не, нам не интересно», – отказалась Вика. «Я только несколько слов хотела бы тебе и Улагу сказать. Задержу ненадолго». Ворд понимал, откуда у нее сведения, а Улаг был явно удивлен, но вопросов задавать не стал. Попаданка рассказала, что к западным воротам очень скоро подойдут сотни шройтенских наемников из тех, то в попытке проникновения в Нолатор через подземный ход не участвовали в надежде, что им их товарищи скоро откроют дорогу в замок изнутри. «Улагу и нам надо пробиваться через северные ворота», – Вика подмигнула нахмурившемуся капитану. «Там осталось небольшое прикрытие в 20 бойцов. Нам даже не надо будет спешиваться, чтобы дать бой». В этом мире кавалеристы вели сражения верхом не очень часто, в основном только с противником, застигнутым врасплох, или преследуя отступающих в беспорядке врагов. В большинстве случаев для боя кавалерия спешивалась, отправляя лошадей в тыл строя под присмотр коноводов рабов. Но сегодня был как раз тот случай, когда егеря Улага могли продемонстрировать всю свою лихость в атаке лавой. Комендант с Никтисом продолжили путь в подземелье. Ставить ультиматум выжившим наемникам или руководить отражением их безумной и бессмысленной атаки, если те на нее решатся. Вика с егерями отправились вдоль вещевого склада. Офицеры готовить свою полусотню к прорыву, попаданка пошла в гостевой дом за своими спутниками. «Не спрашиваю, откуда у тебя сведения о распределении сил шройтенцев?» «Так спроси у Лак», – усмехнулась Вика. «Никакого секрета нет. Сорока на хвосте принесла». «Ладно, лучше скажи, через сколько нам быть у ворот?» «Если через половину гонга подойдете, то не опоздаете. Уважаемая Эрна, дальше куда собралась двигаться?» «Хотела с вами в Блиск, ты ведь возражать не будешь?» «Да что ты, Вика!» – обрадовался капитан. «Для меня это хорошая новость!» Ненадолго попрощавшись с офицерами, Вика отправилась к своему отряду, обостренным восприятием ассасинов прислушиваясь, не раздадутся ли звуки сражения из подземелья. «Нет, похоже, шройтенцы предпочли начать переговоры. Ну и правильно, всем будет хорошо. Наемники сохранят свои жизни, а гарнизоны герцогская казна обогатятся». Правда, как она успела уже узнать у егерей, сумма там не такая уж и большая будет по ее меркам, а казна цевикского герцога, который через своих людей распоряжается герцогиня, не опустеет. Ее спутники, когда Вика вошла в гостевой дом, оказались полностью готовы к продолжению похода. Они почти все, кроме Тарика и двойняшек Барка с Баркой, занимавшихся лошадьми и поклажей, собрались в широком фойе здания. О подготовке засады в тоннеле и о намечающемся прорыве егерей орденцы узнали не от Аникара, уже примкнувшего к отряду, но не спешившего рассказывать все, что знал без Викиного разрешения, а от юнты, добывшей эти сведения своим традиционным способом. «Ты на кого работаешь, болтушка?» – строго посмотрела на свою рабыню попаданка. «Госпожа, я думала, что это всем нужно знать». Юнта удивилась и даже осмелилась обидеться на хозяйку. «Позже с тобой поговорим». Вика не злилась, но сделала вывод, что с этой матой Хари ей еще долго проводить обучение и воспитание. «Я тебе объясню, кому ты должна докладывать». «Не ругайся ты на нее», – Эрна показала на стол. «Мы уже поели, ты не хочешь?» Есть попаданка хотела. Времени у них еще было в достатке, так что от предложения подруги она не отказалась. Тем более следовало учитывать и тот факт, что проблема с лишним весом в этом мире с ее-то магией Вики не грозит. К северным воротам их отряд подошел чуть раньше назначенного срока и застал полусотню егерей уже в сборе. «Мы словно мысли друг друга читаем, уважаемая Эрна», – улыбнулся капитан Улак. «Почти одновременно съехались». Он еще хотел о чем-то поговорить с той, кого считал своей спасительницей, но был довольно настойчиво оттащен Викой в сторону. «А что ты думаешь насчет лагеря?» – спросила она его. «Какого лагеря?» – растерялся офицер. «Пустого. Ну, почти пустого. В смысле незащищенного». Наверное, если судить по его выражению лица, Улак не выспался днем, оттого и медленно соображал. Но Вика сумела довольно быстро и доходчиво объяснить ему идею нападения на лагерь шройтенцев, где ранее, к своей огромной радости, она приметила казну наемников, пока сопровождала Каза в шатер командующего наемниками. Тогда она не стала забирать деньги, понимала, что рано или поздно известие о пребывании в Нолатуре Магнитень станет широко известно, а уж связать с нею таинственное бесследное исчезновение большой суммы особого труда не составит. Совсем другое дело, если казна исчезнет в суматохе разгрома стоянки, кто там ее забрал, налетевшие даторские егеря или кто-то из своих оказался ушлым вором, пойди потом разберись. Капитану, разумеется, Вика ничего о деньгах говорить не стала. Это ее бизнес, и ордена. И как я сам не сообразил, это прекрасная идея, одобрил Улак. Он отъехал и довел новый план до своего заместителя и лейтенанта Магини. Те, в свою очередь, довели изменившуюся задачу до остальных. Надолго это их выезд из крепости не задержало. «Готовы?» – спросил десятник из сотни гарнизона. «Я поднимаю решетку». Он дал знак масляным фонарем кому-то из своих подчиненных и послышался звук цепей. «Там разъезды северян на треть лиги от стен, но сколько их не разглядеть!» – предупредил он Улага, уважительно поклонился Эрне и приветливо махнул рукой Вике. Вика увидела, как еще не проехав ворот, двинувшаяся сразу за первой двойкой егерей лейтенант Магиня поставила сферу и довольно плотную, при том, что магический резерв у дамы был весьма средних размеров, значит, не планирует сама атаковать. «Мы как участвуем?» – спросила Никар. «Нет, как и решено, просто держимся за егерями». Вика строго посмотрела на своих бойцов, которые подбили отрядного новичка на попытку изменить уже принятое и доведенное ею до подчиненных решение. «Учти, приятель, на будущее. Я два раза не люблю повторять, понятно?» Аникар смутился и попытался оправдаться тем, что планы в свете намеченного захвата лагеря шройтенцев немного изменились. Вот он и хотел уточнить. «Поехали!» – скомандовала попаданка, отмахнувшись от извинений друга Миоки, и первой пристроилась в хвост полусотни Улага. С первым встреченным егерями десятком шройтенских кавалеристов случилась короткая победная рубка. Враги просто не успели вовремя оценить силы отряда Улага и убраться с дороги, все и полегли. Даторцы в плен никого брать не стали. Следующий патрульный десяток имел в своем составе одаренного, который поиском жизни обнаружил егерей. Наемники благоразумно предпочли с большой скоростью устремиться к ближайшему лесу и тем самым печальной судьбы своих товарищей избежали. «Пробиваемся к центру лагеря», – напомнил капитан своим бойцам. «Аникар, тормози», – скомандовала Вика. «Мы никуда не лезем. Ждем Улага здесь». Попаданка, показывая пример, первая спрыгнула с лошади. «Скоро уже светать начнет», – Флем кивнул в сторону изменившегося неба на востоке. «Долго они в лагере провозятся?» «Вряд ли», – Вика похлопала лошадь по морде. «Но я проконтролирую, как у них будут идти дела». Когда с помощью пространственной магии попаданка переместилась в шатер командующего, егеря до него уже почти добрались. Серьезного сопротивления в спящем после загула лагере оказать было некому. Большой сундук, в котором лежала казна наемников, не оправдал надежд алернийской Лары Крофт. Он был заполнен едва на треть, и к тому же с серебром и даже медью. По всей видимости, наемникам был выплачен не только аванс, но и значительная часть оклада после взятия Нола. Пересчитывать деньги Вика не стала, сколько ни есть, все ее, и забрала сундук целиком. Пусть теперь по прошествии времени гадают, кто, когда и куда унес. Из шатра она вышла как раз в тот момент, когда четверка егерей соскакивала с коней, чтобы вступить в бой с успевшими проснуться и прийти в себя тремя охранниками. «Отдохнули?» – ёрнически поинтересовался один из егерей, совсем молодой 17-летний Зарит. В последний день прошлого пребывания Вики в Нолаторе он норовил изображать ее хвост, таскаясь за ней повсюду, как только попаданка выходила из гостевого дома. «Или думаешь, что сон еще видишь?» Он сделал резкий выпад, попытавшись нанести удар под щитом шройтенца в левое бедро и едва не получил встречный укол в горло. Собственно, на этом жизнь не очень опытного, зато весьма самоуверенного парня могла бы и закончиться. Но в последний момент Вика, толкнув караульного под локоть, подправила направление его меча, и тот прошел мимо. Второй раз егерь ошибки уже не допустил и проткнул противнику сердце. Тем временем было покончено и с остальными двумя охранниками. «Зарит!» – резко позвал десятник своего подчиненного, осознавшего, что был на волосок от смерти. «Быстро осматриваем шатер!» «А деньги-то бабай унес!» – улыбнулась вскрытие попаданка. Крики, шум и суматоха в лагере происходили теперь не только в свете факелов и масляных фонарей, но и при робкой утренней заре. Напрасно Вика так плохо думала о горожанках Нола. Да, захваченные в плен шройтенцами молодые женщины и девушки городка не нашли в себе сил отказаться от угощений и вина, а выпив, легче шли на оказание ответных услуг. Зато сейчас они активно выдавали родным даторским егерям, пытавшихся спрятаться или сбежать пленителей. Некоторые даже сами участвовали в расправах над наемниками. Попаданку удивило наличие в лагере детей. Наверное, это малолетние рабы и те, кого взяли в плен вместе с симпатичными мамами. Было совершенно непонятно, чего в визгах мечущихся детей было больше – страха или восторга. Скорее всего, поровну. А с учетом того, что многочисленные рабы вели себя ничуть не спокойнее малолеток, происходившее на ее глазах напомнило Вике однажды виденное по телевизору посещение спецназом наркополиции цыганского табора под Воронежем. Лечить попавшегося ей раненого в бок егеря Вика не стала, да терпит до Эрны, а уж та таких, что называется, на раз исцеляет – пусть повышает и так поднявшийся до небес авторитет. Убедившись, что егеря справились с задачей на отлично и приступили к сбору трофеев, попаданка прыжком вернулась к своим. «Ну, что там?» – спокойно, но с любопытством спросила Вику подруга. «Думаю, через гонг-2 продолжим наш путь в Блиск. Кстати, тебе все же придется поработать. Без ран там не обошлось».